Глава 16. Там, за сосной. Спустя неделю я отлично обжилась в этой небольшой, но очень запущенной избе. Выгребла отсюда я тонны мусора. Дива выла в голос, когда я беспощадно выбрасывала дырявые портки столетней давности, сколотые шашки из глины и клочки свалявшейся шерсти. Ее по углам и щелям накопилось столько, что можно было набивать подушки. Эту идею я, конечно же, Дива не озвучила, потому что он бы тут же захотел ее реализовать. А лично мне спать на его пропахшей не приведи чем волосне не захотелось. Я мыла, стирала, скоблила, драила все, что можно отдраить. Казалось, грязи нет конца. Несколько дней ушло только на то, чтобы освободить чулан. Как выяснилось, он в избе имеется, но вход в него долгое время был завален какой-то рухлядью и корзинками. Собственно, чулан снарядила для корзинок Дива. Теперь весь свой товар он стал укладывать на полки и подвешивать на специальные крючки, которые я заставила его привинтить к потолку. Потом пришла очередь подвала. Им Дива тоже не пользовался очень давно, поскольку, во-первых, на его крышке стоял тазик с мусором, а во-вторых, сам погреб оказался завален всем подряд. На его разбор у нас ушло 2 дня. Выяснилось, что погреб в 3 метра глубиной и шириной в половину избы – это очень много. Пришлось выбросить все протухшие соленья в горшках, мышиный помет, панцири насекомых. В дальнем углу успешно гнила бочка огурцов, которые я вынудила Дива вытащить наружу и отнести подальше от избы. Дива порывался попробовать эти огурцы, но я сказала, что не буду с ним возиться, когда у него прихватит от этого живот. В результате трудоемкой работы в его доме появился отличный погреб с полками и просыпанными опилками полом. В самой избе я попросила его развесить масляные лампы, потому что проводить электричество из моего мира он напрочь отказался, как это сделано в тереме Акамира. Сказал, что слишком дорого. А строить свою мини-гидростанцию значит вредить экологии 3/9. Поэтому согласился на масляные лампы. Теперь в доме стало не только чисто, но и светло. К тому же исчез запах седой древности. Снаружи тоже пришлось поработать, хотя Дива упирался всеми руками и ногами. «Да зачем на улице возиться?» – недоумевал он. «Кто там будет смотреть?» «Дело не в смотреть», – нравоучительно отзывалась я, доставая из небольшого углубления снаружи избы 2 лопаты. «А в удобстве? Вот тебе самому удобно по сугробам лазать?» «Они все равно за ночь еще нападают», – пробурчал Дива. Я всучила ему лопату и ответила. «Верно. Значит, завтра надо выйти и все почистить». «Ну и заноза», – заключил зверь. Расчищали снег мы 2 часа. За это время смогли откопать всю избу. Оказалось, она не такая уж и землянка, а вполне нормальный сруб из хорошего толстого бревна. Потом прочистили дорожки, разгребли площадку перед дверью. Дива так вошел в раж, что даже накопал снежных тоннелей. На следующий день он починил крыльцо и крышу, которая в одном месте провисала. «Ну вот», — с удовлетворением заключила я, глядя на то, как он собирает молотки в специально отведенную мной для них корзинку. «Теперь это уже не жалкая вонючая лачуга, а полноценный жилой дом». «Ну-ну», — пригрозил Дива, — «не такая уж это была и лачуга». «Угу», — кивая согласилась. Мыши и тараканы были довольны. «Мы только 5 выводков нашли», — заметил Дива. Я выпучилась на него, кутаясь в тулуп. «А тебе что, больше надо? Не знала, что ты у нас питаешь такую нежность к мышам». «Нет у меня к ним никакой нежности», — буркнул Дива и сам отошел от крыльца, любуясь своей работой. Я не говорила, но видела, как на самом деле ему нравятся изменения в его жилище. Да и сам он будто даже как-то воспрял. Стал ровнее и бодрее. Мне тоже нравились результаты. А кому не понравится жить в чистоте и удобстве? К тому же у печки я соорудила для себя что-то вроде кухни. И теперь у меня там свое мини-производство. Пирожки, курники, растягая из рыбы, которую Дива притаскивал из дальних прорубей. Сам он научил меня лесным супам. Грибные, затирухи, ботвиньи. Оказались очень вкусными. Войдя в раж, я начала выпекать хлеб, причем с добавками. К счастью, их у Дива полно. Он с весны начинает запасаться травами. Об Акамире и Навье все это время даже не вспоминала. хотя пару раз слышала знакомый вой. Но сюда они почему-то не шли. «Завтра в Лукоморье пойду», — сказал Дива, когда вечером мы сидели за столом и доедали щи. «Понесу корзинки. Давай, может, и пирожки твои возьму, а? А то их столько, что не сожру даже я. Жалко, если испортится. Если продадутся, доход с них тебе, а мне 10% за доставку». Идея мне показалась хорошей. А почему нет? Если Акамир отказался мне помогать, так я сама себе помогу. С помощью друзей, которым тоже в свою очередь помогла. «Договорились», — сказала я. На следующий день я помогла Диве собраться, навешала на него корзинки и сунула в его вещмешок продуктов воды и отправила в Лукоморье. Как я с ним не порывалась пойти, брать он меня отказался напрочь. «Да почему?» — недоумевала я, провожая его на крыльце. «Какая разница, тут я буду сидеть или с тобой пойду?» «Большая», — отозвался Дина, не оглядываясь. «Там я тебя замучаюсь защищать. Мне особо нет волшбы, чтоб тебя от навья защищать». «Если у тебя нет волшбы, то как ты меня защищаешь дома?» — не поняла я. «А дома не я тебя защищаю». «А кто?» «Дед Пихто», — буркнул почему-то недовольно Дива. «Сиди дом, кому сказал. Вокруг можешь ходить, но за дальние сосны не вздумай вылезать». Я смотрела в лохматую спину Дива, которая удалялась от избы по расчищенной дорожке до тех пор, пока она не скрылась за деревьями. В голове моей роились мысли, и самое главное из них на этот момент, что или кто защищает меня здесь и не защищает там. За дальними соснами что? Граница волшбы Дива? Но он сказал, что ее у него вообще как таковой нет. Тогда какие варианты? Осторожный человек после услышанного даже высовываться не станет из избы. Но интерес так во мне зудел, что аж зачесалась пятая точка. Может, я и не самая разумная девушка, зато любознательная. А любознательность, как известно, двигает этот мир вперед. Вернувшись в дом, я оделась потеплее, застегнула тулуп, натянула шапку. Взгляд упал на клубок в углу. Он как лежал там с момента моего появления у Дива, так и лежит. Вроде клубок как клубок, но ощущение, что укоризненно смотрит на меня всеми нитками. «Что?» — спросила я. «Думаешь, мне не стоит идти?» Клубок промолчал, хотя мне показалось, что качнулся. Я продолжила. «Ты же понимаешь, что я должна разобраться? Дива мне что-то недоговаривает, и я хочу знать, что именно. И ты либо идешь со мной, либо лежи тут и не мешай». Снова ничего не ответив, клубок качнулся, уже вполне заметно, и подкатился к двери. Я последовала за ним. «Вот, так даже лучше. Хоть не будет скучно». С крыльца мы спустились, когда холодное зимнее солнце выползло из заснеженных туч и поползло по самой середине небосвода. Клубок покатился передо мной бодрый и резвый, рассекая снег, как ледокол. «Помедленнее», — попросила я. «Я так быстро не могу». Клубок, конечно же, не послушал, так что поспевать за ним пришлось почти бегом. Вообще, за все время пребывания в 39-м я бегу больше, чем за всю жизнь. Конечно же, я быстро вспотела, но в этот раз даже особо не устала. Да и дышать вроде нормально, отдышки нет. Видимо, чистый воздух творит чудеса. Примерно через 20 минут клубок впереди меня застыл, будто врезался в невидимую стену. «Эй, ты чего?» — спросила я его, подходя. «Чего встал? Пошли дальше!» Но клубок только недовольно буксанул, подняв фонтан снега, и остался на месте. Я не поняла перемены в его настроении. «Вроде нормально бежали, а тут на тебе!» «Да что случилось-то?» — не поняла я. В ответ клубок запрыгал на месте, время от времени отскакивая назад. Не то чтобы я не специалист по поведению живых клубков. Но что-то подсказывает, он крайне недоволен и почему-то отказывается катиться дальше. Я покрутила головой. Лес как лес. Деревья и елки стоят в снегу. Вокруг сугробы. Кое-где валяются шишки. Наверное, белки раскидали. Пожав плечами, я развела руками и проговорила. «Ничего тут нет. Что на тебя нашло?» Клубок снова яростно попрыгал и откатился еще больше назад. Мне уже стало совсем не по себе. Дива говорил не заходить за дальние елки. Собственно, эти елки вот они. Формально за них я еще не зашла. Но что в них такого-то? Заглянем, — предложила я Клубку. Тот крутанулся на месте, как буксующее кресло, снова окатив меня снегом. Потом прыгнул передо мной, переграждая путь, и заскакал, как резиновый мячик-попрыгун. «Да ну ладно тебе!» — не выдержала я. «Поняла, поняла. Ты не хочешь, чтобы я туда шла, да?» Клубок завертелся, как юла, что, видимо, означает согласие. Я продолжила. «Убедил. Далеко я не пойду. Я же не глупая. Понимаю, что Дива не предупреждал бы просто так. Но давай договоримся. Я просто выгляну. На шажок. Только для того, чтобы понять, в чем дело. Обещаю, я не пойду далеко. Ведь ничего не случится, если я просто высунусь». Покачивание Клубка из стороны в сторону я расценила как неуверенность. Но, судя по всему, он и сам не знает, насколько безопасно высовываться. И все же, как бы безрассудно не выглядит мое решение, мне нужно понять, что скрывает Дива. «Если что, руки в ноги и бежим обратно», — предупредила я Клубок. Тот с готовностью крутануться юлой, а я сделала несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, и нерешительно шагнула вперед, за границу первой дальней юлы. Лицо обдало легким ветерком, на секунду показалось, что видимость расплылась, но тут же вернулась в норму. Такое бывает, когда сильно потрешь глаза или долго смотришь в монитор. Я бы и не заметила, если бы сейчас не была так сосредоточена. И тут над лесом прокатился вой. Тот самый вой, который всегда предвещает появление новья. По моей спине прокатилась волна ледяных мурашек, а внутри все сжалось. Сейчас я совершенно одна. Ни Акамира, ни Дива. Если эти твари меня найдут, то не отпустят. Конечно, на мне обереги. Но нашла же варянка меня в тот раз. Причем легко и просто. «Клубок?» Дрожащим шепотом позвала я. «Ты слышал?» Тот крутанулся юлой и запрыгал, показывая всем видом, что нам надо срочно сдавать назад. Я с ним совершенно согласна. Потому попятилась. Хотя, учитывая, что вой раздался, едва я сделала шаг за елки, они учуяли меня за несколько секунд. А значит, убежать я уже не успею. Но Клубок продолжал настойчиво прыгать и указывал назад. Я продолжала пятиться, снова по мне прокатился ветерок и на миг помутнело в глазах. А когда видимость снова вернулась, впереди передо мной взорвался сноп снега, обдав нас с Клубком настоящей лавиной хлопьев. Когда они остели, перед нами из воздуха собралась тонкая девичья фигура, в которой я узнала варянку. Все во мне обомлело. Руки и ноги заледенели, а в груди завербел ужас. Она меня нашла. Сейчас нападет и высосет все силы. Кранты мне. Мысленно я уже приготовилась к неминуемой гибели, хотя к такому не приготовишься. Просто осознала, что мне не сбежать. Но когда через несколько секунд я все же оставалась жива, стали закрадываться подозрения. Варянка стояла передо мной буквально в 50 сантиметрах. Вертела головой, таращилась, принюхивалась. Но она меня не видит и не чувствует. Медленно, боясь спугнуть везение, я повернула голову к Клубку и аккуратно указала на варянку. Тот крутанулся юлой и медленно покатился подальше назад. Стараясь не давать ни звука, я попятилась за ним следом. С ужасом глядя, как совсем рядом варянка передо мной будто натолкнулась на невидимую стену и пробует носом воздух. Двигаться бесшумно по снегу у меня, конечно же, не получилось, и хруст моих шагов, которые я старательно пытаюсь сделать невесомыми, все-таки нарушил тишину зимнего леса. Я думала, что варянка сейчас встрепенется и все же накинется, но хруста снега под моими ногами она тоже не услышала. Судя по всему, то, что ограждает меня от нее, также преграждает и звуки. Иначе как объяснить, что все это время, пока я у Дива, я лишь пару раз слышала вой новья, да и то очень далеко. Стоило только шагнуть за елки, как бац! «Я знаю, что ты там», — внезапно проговорила варянка трескучим и не совсем не девичьим голосом. «За барьером!» Тихая жуть накатила на меня так сильно, что захотелось по-маленькому. Я нервно сглотнула и продолжила отступать. Клубок рядом всячески это приветствовал кручением и прыжками. «Но я до тебя доберусь», — продолжала варянка. «Ты не можешь там прятаться вечно». Мне захотелось ей ответить, Сказать, чтобы она катилась к лешим, или к кому могут катиться навьё. Но от страха и ужаса язык мой онемел, что, наверное, даже к лучшему. Варянка выпрямилась, стала длинной, тонкой и какой-то угловатой. Ее длинные рыжие косы заизвивались, как змеи, а руки раскинулись, поднимая вокруг клубы снега. «Я думала, куда же ты пропала, Софья?» — продолжила она трескуче. «Все гадала, куда же тебя спрятала Камир? Его теремень я тебя не учуяла и не учуяла нигде. Я сейчас не чую. Но теперь знаю, что ты здесь. Не могла ты никуда деться за такой короткий миг. Ты меня слышишь, я это знаю». Как же мне стало жутко. С одной стороны, я поняла, что меня защищает какой-то барьер. Правда, не представляю, что за барьер. А с другой стороны, прямо передо мной варянка. И глаза говорят, что защиты у меня никакой нет. Пальцы варянки задрожали, заиграли, словно перебирают незримые струны. Клубы снега вокруг нее стали подниматься выше, и вот уже через несколько мгновений воздух вокруг нее погрузился в неистовую метель. Сквозь невидимый барьер я услышала вой. Тот самый вой. Далекий, но узнаваемый. Наверное, чем ближе Нави к этому барьеру, тем лучше слышно, как они воют. «Я достану тебя, Софья!» — прорычала варянка и силой схлопнула ладоши. Воздух сотрясся от грохота и взорвался снежным фейерверком. А когда снег стал опадать, из него стали появляться темные силуэты. Они выходили из метели, будто призраки, обретающие плотность. И чем дольше я на них смотрела, тем страшнее становилось. Хотя куда дольше? Я и так трясусь, аж дробь зубами выстукиваю. Глаза у всех впавшие, светлые. Такие в кино у зомбарей показывают. Но если в кино они обычно разваливающиеся трупаки, то эти вполне себе люди, только очень хмурые, с набрякшими веками и какие-то тощие. Они все появлялись и появлялись, проходя к незримой стене и останавливаясь возле нее. Страшнее было бы только, если бы они прорвали границу и ломанулись на меня. Таращась на это сборище навья во главе с варянкой, которая пристально смотрит вперед, но, очевидно, не видит ничего, кроме заснеженного леса, я шепнула клубку одними губами. «Бежим!» После чего развернулась, и ветер рванул мне навстречу, потому что я помчалась с такой скоростью, какой у меня никогда не было. Сердце подпрыгивало к горлу, в висках пульсировало, а руки и ноги работали во всю мощь. Сама не поняла, как добежала до избы, а ворвавшись в нее, шумом захлопнула дверь и, прижавшись к ней спиной, сползла на пол. Клубок успел прошмыгнуть за мной следом и откатился в свой угол. Он, конечно, не дышит, ведь соткан из ниток, но ощущение, что тоже запыхался. Я сглотнула, язык оцарапал небо, я проговорила клубку. «Ты это видел?» Клубок осторожно крутанулся, и я продолжила. «Они встали там и ждут. Что там за барьер? Почему они не могут его преодолеть?» Клубок мне ответить, конечно, не может. Но мой переволновавшийся ум стал работать очень быстро. Дива сказал, что здесь меня защищает не он. Стала дальше рассуждать я и поднялась, потому что очень хотелось пить. Тогда что? Барьер? Откуда этот барьер взялся? Подойдя к рукомойнику, я плеснула на лицо воды и зачерпнула ковшиком еще больше чистой воды из ведра. Когда глотнула, поняла, что в жизни не пила напитка вкуснее. Прохладная, вкусная. Аж сладкая вода омыла распаренную глотку и наполнила желудок. Я вытерла губы рукавом тулупа и, стянув его, повесила на один из крючков, который мы с Дивой сделали специально для уличной одежды. Меня все еще колотило, но я села за стол и попыталась успокоиться. «Так», — сказала я себе и клубку. «Вьё до сих пор сюда не добралось. Значит, барьер достаточно мощный, чтобы отгородить их. Но тогда они не знали, что я здесь, и даже не пробовали прорваться. Варянка угрожала, говорила, что я не смогу здесь все время прятаться. А это напрягает. Взгляд мой упал на ополовиненный тазик пирожков на столе. Рука было потянулась к ним, но остановилась на половине пути. Не до пирожков сейчас. Надо бы разобраться, что мне угрожает и что защищает. А Камир навешал на меня оберегов. Снова стала думать я вслух. Они защищают меня от прямого посягательства варянки. А барьер, видать, еще мощнее. В теории, если окажусь за ним, Варянка ее навьем мне все равно ничего не сможет сделать. Так? Я посмотрела на клубок. Тот неуверенно покатался из стороны в сторону. Согласна, кивая, ответила я. Слишком уж она уверена в своей победе. Может, думает, если навалится всей массой, то прорвут мои обереги? Клубок крутанулся юлой, а я цокнула с досадой. В том-то и дело, что я тоже не знаю наверняка. А проверять в ближайшее время не хочется. Что-то не кажется мне, что я прямо обрела свою силу и научилась защищаться от всей этой нечисти. Так что поступим вот как. Если Дива ничего не заметил у барьера, то пока ничего говорить ему не будем. А как будет удобный случай, выпросим, узнаем, что к чему, и от этого уже будем отталкиваться. Остаток дня прошел в тревожном ожидании. Я опасалась, что навье все-таки прорвется через стену, или что они навредят Дива. Спасаясь от стресса, я наварила целый чан грибного супа и запекла курник. 3 раза вымыла пол и натерла стекла на окнах. И когда послышался хруст снега снаружи, в напряженном ожидании замерла. Может ли это быть Варянка? И шумом выдохнула от облегчения, когда дверь открылась и на пороге возник Дива, лохматый, весь в снегу и широченной улыбкой во всю пасть. «Ну, Софья!» — сказал он с порога. «Такого еще не было! Распродал все! И корзинки, и твои пироги!» Я на секунду растерялась и замешкалась, потому что все это время думала, я совсем не о пирогах. «Распродал?» — туповато спросила я. Он кивнул, скидывая в угол вещмешок. «Не поверишь, разлетелись 10 минут, — подтвердил Дина. Спрашивали, кто пекарь, как заказать и можно ли скопом, то есть оптом. От неожиданности я окончательно обалдела. Никогда бы не подумала, что эти мои пекарские навыки могут кому-то так понравиться, чтобы прям покупали и прям много. Приятно еще и то, что печь я люблю с самого детства. С тестом легко нахожу общий язык, правда, когда в 10 лет сказала маме, что хочу быть поваром, она так взбеленилась, что орала весь вечер. Сказала, что это не работа, а блажь, что этим на жизнь не заработать. И вообще, в повара идут те, у кого нет ума. Я к тому времени уже, конечно, знала о ресторанах с 5 звездами и сколько там зарабатывают. А еще брендовых кондитерских и пекарнях. Но мама дала мне ясно понять, что если я посмею выбрать себе такую профессию, она со мной больше в жизни не заговорит. Поэтому пришлось заняться тем, что мама сочла достойным и уважительным. Медициной. Медицина мне тоже нравилась. Это полезное дело, и природа моя такова, что помогать, радовать людей – какая-то внутренняя потребность. Вопрос лишь в том, выбрала бы я эту профессию медсестры, если бы не носила мама, и как складывалась бы тогда моя жизнь. «Ну?» – вырвал меня из размышления о прошлом, настоящем и будущем голос Дива. «Оптом-то можешь?» Я покосилась на свое небольшое рабочее место и поскребла ногтями затылок. «В теории могу», — ответила я. «Только мне бы рабочее пространство расширить».